и ощутимым потерям мыслящих клеток, самоубийством, преступлением, промышленным и военным катастрофам и отказом элементов вследствие сумасшествия. Легион выделил в себе специальное образование — субразум, направленно мыслящий орган, состоящий из лучших умов, математиков, нейрофизиологов и системных кибернетиков. Каждый из них занимался частными вопросами. Иногда удивляясь, какие странные проблемы и мысли переполняют голову, но в целом они образовывали сверхмозг, столь мощный, что ему по силам были любые задачи. Излюбленным объектом точечных инвазий для легиона оставался бродячий поэт. Впрочем, давно уж не бродячий, а модный и почитаемый, к тому же мнящий себя сверхчеловеком. Краткие вторжения легиона он воспринимал как озарение свыше и пребывал в уверенности, что его посещает непосредственно Бог-Отец. Во время очередной инвазии легион обнаружил, что поэт, отложив на время поэтическое творчество, пишет ритмическую прозу, обкатывая в уме фразы с претензией на слог эпический, а иногда сбиваясь даже на библейскую стилистику. Когда он окончательно выбрал название сочинения «Книга легиона», стало ясно, что поэт ни много ни мало пишет священную книгу. «Иные думают, только в давние времена Бог являл себя человеком, а я свидетельствую, он мне явился, легио прима, легион первый. Иные думают, что было, ушло навсегда, и больше того не будет, а я говорю, все повторяется, и свидетельствую, он мне сказал, ты, Петр, и на камне сем создам церковь мою. Иные думают, что человеку, превзошедшему науки и знания, дерзнувшему стартовать в космос, что ему Бог, а я говорю, он Бог современности, Бог превзошедших и знающих, Бог безумных и дерзких, истинный Бог ваш и имя ему — легион. Иные считают, что бытие Божие совершается в заоблачных высях, в других мирах и галактиках, а я говорю, Бог живет с нами, среди и внутри нас, и как человеку нельзя жить без Бога, так и Богу быть невозможно без человека. Не устану вам повторять, помните Бога в сердце своем, помните легион. Легиону стало ясно. Пора создать подходящие религиозные технологии. Были разработаны критерии оптимизации информационных инъекций во времени и пространстве. Соотношение понятного и непостижимого в священных текстах, скорости введения в оборот базовых религиозных идей и сопутствующей мифологии. Были продуманы даже примерные образцы апокрифов, ересей, лжеучений, как необходимых составляющих общего религиозного процесса при условии правильной дозировки. Исследовалась также сравнительная эффективность разных способов распространения новой религии. И оказалось, что, несмотря на развитие технических средств коммуникации, не следует пренебрегать живыми пророками и проповедниками, ибо масс-медиа часто вызывают у людей недоверие. Для окончательной проверки теории на компьютерах были полностью смоделированы все значимые параметры жизни Пакс Романия к началу новой эры. Экономика, верование, искусство, позитивные знания, география, природные условия, даже ландшафт как фактор психологического воздействия. А затем был поставлен вопрос о целесообразности и оптимизации процедуры введения новой религии. Через несколько часов напряженной работы всех участников контрольного эксперимента был получен ожидаемый и одновременно поразительный результат. Именно христианство с точностью до манеры изложения догматов, именно иудея, именно Бога-человек и именно распятие. Место и время явления Христа, длительность его жизни, количество пророков и апологетов – все было выбрано наилучшим и наиточнейшим образом. Ко времени Рождества Христа по всей Ойкумене была нарушена каноничность обрядов всех бытовавших тогда культов, и все верования пошатнулись. Прекрасная подготовка почвы для посева семян новой мировой религии.